Глава третья. Вращающаяся дверь. Эпиграф. Поезда, как светляки, ползут во мраке по туманным, сотканным из паутины мостам. Лифты взвиваются и падают в своих шахтах, огни в гавани мерцают. В 5 часов мужчины и женщины, как растительный сок при первых заморозках, начинают каплями вытекать из высоких зданий нижней части города. Серолицый поток затопляет улицы, исчезает под землей. Всю ночь огромные дома стоят, тихие и пустые, миллионы их окон темны. Истекая светом, паромы оставляют изжеванный след на лакированных водах гавани. В полночь 4-трубные пароходы скользят в темноту из своих ярко освещенных гнезд. Банкир с усталыми от секретных совещаний глазами слышит совиные крики буксиров, когда сторожа при свете потайных фонарей выпускают их боковыми дверями. Ворча, они падают на подушки лимузинов и уносятся в верхнюю часть города, на звонкие 40-е улицы, к белым, как джин, к желтым, как виски, к шипучим, как сидр, огням. Она сидела за туалетным столом и причесывалась. Он стоял, склонившись над ней. Отстегнутые лиловые подтяжки свисали с его фрачных брюк. Толстыми пальцами он просовывал бриллиантовую запонку в рубашку. «Джек, я бы хотела, чтобы ты бросил это дело», — захныкала она, не выпуская шпилек изо рта. «Какое дело, Рози?» «Компанию Пруденс. Прав, я очень беспокоюсь. Почему же? Все идет прекрасно. Нам надо только обставить Николса, вот и все. А что, если он потом будет преследовать нас? Не будет. Он потеряет на этом уйму денег. Ему гораздо выгоднее войти с нами в соглашение. Кроме того, я могу через неделю заплатить ему наличными. Если нам только удастся убедить его, что у нас есть деньги, то он станет совсем ручным. Он сказал, что будет сегодня в Эльфей». Рози только что вставила черепаховую гребенку в свои черные волосы. Она кивнула и встала. Она была пухлой женщиной с широкими бедрами, большими черными глазами и высокими бровями дугой. Она была в корсете, отделанном желтыми кружевами, и розовой шелковой рубашке. «Надень на себя все, что у тебя есть, Рози. Я хочу, чтобы ты была разукрашена, как рождественская елка. Мы поедем в Эльфей и уложим Николса на обе лопатки. А завтра я поеду к нему и предложу ему то, о чем мы говорили. А пока давай выпьем». Он подошел к телефону. «Пришлите колотого льду и 2 бутылки минеральной воды в 44-й. Да, Сильвермен. И поживее». «Джек, бросим это дело!» — вдруг крикнула Рози. Она стояла у двери шкафа, держа платье на руке. «Я не вынесу этого волнения. Оно убивает меня. Поедем в Париж, в Гавану, куда хочешь, и начнем все заново. И тогда-то уж мы наверняка попадемся. Нам пристегнут обвинение в мошенничестве. Неужели ты хочешь, чтобы я всю жизнь ходил в синих очках и накладной бороде?» Рози рассмеялась. «Нет, я думаю, ты в гриме будешь выглядеть не очень хорошо. Хотя бы мы, по крайней мере, были по-настоящему обвенчаны». «А какая разница, Рози? Тогда меня будут преследовать еще и за двоеженство. Вот было бы хорошо». Рози вздрогнула, когда в дверь постучали. Джек Сильвермен поставил ведерко со льдом на бюро и вынул из шкафа 4-угольную бутылку виски. «Не наливай мне, я не хочу пить». «Дитя, ты должна подтянуться. Одевайся скорее и идем в театр. Черт возьми, я бывал в худших переделках». Он подошел к телефону со стаканом в руках. «Дайте мне газетный киоск». «Здравствуйте, барышня, мы с вами старые друзья. Конечно, вы знаете меня. Послушайте, вы можете достать мне 2 места в Фолли?» «Я так и думал. Нет, я не могу сидеть дальше 8-го ряда. Вы славная барышня. Вызовите меня через 10 минут, хорошо?» «Послушай, Джек, в этом озере действительно есть бура?» «Конечно, есть. Разве ты не видела заключение 4 экспертов? Видела. Я все время удивлялась. Послушай, Джек, если это пройдет, ты обещаешь мне больше не принимать участие в таких сумасшедших делах? Конечно. Да мне больше и не нужно будет. Ух, какая ты знойная в этом платье. Нравится тебе? Ты выглядишь бразильянкой. Что-то тропическое. В этом тайна моего очарования. Пронзительно задребезжал телефон. Они вскочили. Она прижала руку к губам. 2 в 4-м ряду? Отлично. Мы сейчас сойдем вниз и возьмем их. Рози, нельзя быть такой нервной. Ты меня этим заражаешь. Подтянись. Пойдем покушаем, Джек. У меня с утра, кроме сливок, ничего во рту не было. Я больше не хочу худеть. От этих волнений я и так достаточно сдала. Брось, Рози, ты действуешь мне на нервы. Они остановились у стойки с цветами в вестибюле. «Дайте мне горденью», — сказал он. Он выпятил грудь и скривил губы в улыбку, когда цветочница укрепляла цветок в петличке его фрака. «А тебе какой, дорогая?» Величественно повернулся он к Рози. Она надула губы. «Я не знаю, что подойдет к моему платью. Покуда ты будешь выбирать, я пойду за билетами». Он распахнул пальто, чтобы был виден накрахмаленный пластрон его рубашки, вытянул из рукавов манжеты и торжественно направился к газетному киоску. Пока заворачивали в серебряную бумагу красные розы, Рози видела уголком глаза, как он, наклонившись над журналами, болтал со светловолосой девушкой. Когда он вернулся с пачкой денег в руке, глаза его блестели. Она приколола розы к своему меховому манто, взяла его под руку, и они вместе вышли через вращающуюся дверь в холодную, сверкающую электрическую ночь. «Такси!» — крикнул он. В столовой пахло гренками, кофе и газетой. Мэривейлы завтракали при электрическом освещении. Мокрый снег бил в окна. «Бумаги Paramount упали еще на 5 пунктов», — сказал Джеймс из-за газеты. «Джеймс, ну зачем ты меня дразнишь?» — захныкала Мэйзи, тянувшая кофе маленькими куриными глотками. «Джек ведь больше не работает в Paramount», — сказала миссис Мэривейл. «Он заведует рекламой у Famous Players. Он приедет через 2 недели. Он писал, что надеется быть здесь к Новому году». «Ты получила еще телеграмму, Мэйзи?» Мэйзи кивнула головой. «Ты знаешь, Джеймс, Джек никогда не пишет писем. Он всегда телеграфирует», — сказала миссис Мэривейл. «Он, вероятно, забрасывает весь дом цветами», — буркнул Джеймс из-за газеты. «Все по телеграфу», — хвастливо сказала миссис Мэривейл. Джеймс отложил газету. «Что ж, будем надеяться, что он приличный человек». «Джеймс, ты отвратительно относишься к Джеку. Это гадость!» Мэйзи встала и исчезла за портьерами гостиной. «Поскольку он собирается стать мужем моей сестры, я полагаю, что могу высказывать мое мнение о нем», — проворчал Джеймс. Миссис Мэривейл пошла за дочерью. «Иди сюда, Мэйзи, кончай завтрак, он просто дразнит тебя. Я не хочу, чтобы он говорил так о Джеке». «Но, Мэйзи, я считаю, что Джек — прекрасный мальчик». Она обняла дочь и подвела ее к столу. «Он такой простой, и я знаю, у него бывают хорошие порывы. Я уверена, что ты будешь счастлива». Мэйзи села. Ее лицо под розовым чепчиком надулось. «Мама, можно еще чашку кофе?» «Дорогая, ты знаешь, что ты не должна пить так много кофе. Доктор Фернал говорит, что это тебе расстраивает нервы. Мне мама очень слабого. Я хочу доесть булочку, я не могу съесть ее сухой. А ты ведь не хочешь, чтобы я теряла в весе?» Джеймс отодвинул стул и вышел с газетой под мышкой. «Уже 9:30, Джеймс», — сказала миссис Мэривейл. «Он способен целый час читать так газету». «Ну вот», — раздраженно сказала Мэйзи, — «я сейчас лягу обратно в кровать. Это глупо — вставать в 7 часов к завтраку. В этом есть что-то вульгарное, мама. Никто этого больше не делает. У Перкинсов завтрак подают на подносе в кровать. Джеймс должен быть в 9 часов в банке. Это еще не причина, чтобы мы все вставали с петухами. От этого только цвет лица портится. Но тогда мы не будем видеть Джеймса до обеда. И вообще я люблю рано вставать. Утро — лучшая часть дня. Мэйзи отчаянно зевнула. Джеймс появился в дверях передней, чистя щеткой шляпу. — Где же газета, Джеймс? — Я оставил ее там. — Ничего, я возьму ее. Дорогой, ты криво вставил булавку в галстук. Дай я поправлю. — Так. Миссис Мэривейл положила руки на плечи сыну и заглянула ему в лицо. На нем был серый костюм со светло-зеленой полоской, оливково-зеленый вязаный галстук, заколотый маленькой золотой булавкой, оливково-зеленые шерстяные носки с черными крапинками и темно-красные полуботинки. Шнурки на них были аккуратно завязаны двойным узлом, который никогда не развязывался. «Джеймс, ты не возьмешь тросточку?» Он обмотал шею оливково-зеленым шерстяным шарфом и надел темно-коричневое зимнее пальто. «Нет, я заметил, что тут молодые люди не носят тросточек, мама. Могут подумать, что я немножко... сам не знаю что». «Но мистер Перкинс носит тросточку с золотым набалдашником. Да, но он один из вице-президентов. Он может делать все, что хочет. Ну, мне пора». Джеймс Мэривейл наскоро поцеловал мать и сестру. Спускаясь в лифте, он надел перчатки. Наклонив голову против сырого ветра, он быстро пошел по 72-й улице. У спуска в подземную железную дорогу он купил трибуну и сбежал по ступеням на переполненную кисло пахнущую платформу. «Чикаго! Чикаго!» — орал патефон. Тони Хентер, стройный, в черном глухом костюме, танцевал с девушкой, склонившей кудрявую пепельную головку на его плечо. Они были одни в гостиной отеля. «Душка, ты чудесный танцор!» — ворковала она, прижимаясь к нему. «Ты так думаешь, Невада?» «Угу. Душка, ты ничего не заметил во мне?» «Что именно, Невада?» «Ты ничего не заметил в моих глазах? У тебя самые очаровательные глазки в мире. Да, но в них есть еще что-то. Ах, да, один зеленый, а другой карий». «Значит, ты заметил, малыш». Она протянула ему губы. Он поцеловал ее. Пластинка кончилась. Они оба подбежали и остановили патефон. «Ну какой же это поцелуй, Тони?» — сказала Невада Джонс, откидывая волосы со лба. Они поставили новую пластинку. «Послушай, Тони», — сказала она, когда они снова начали танцевать, «что тебе вчера сказал психоаналитик?» «Ничего особенного. Мы просто разговаривали», — сказал Тони, вздыхая. «Он считает, что все это только воображение. Он советует мне поближе сойтись с какой-нибудь девушкой. Он порядочный человек, но он не знает, о чем он говорит. Он ничего не может сделать. Держу пари, что я смогла бы». Они перестали танцевать и посмотрели друг на друга. Их лица пылали. «Невада», — сказал он жалобно, — «встреча с тобой имела для меня большое значение. Ты такая милая. Все другие были мне противны». Она задумчиво отошла и остановила патефон. «Интересно, что сказал бы Джордж? Мне ужасно тяжело об этом думать. Он был так любезен. Не будь его, я никогда не попал бы к доктору Баумгарту. Он сам виноват. Дурак. Он думает, что меня можно купить за номер в гостинице и 2-3 билета в театр. Ну вот, я ему покажу. Нет, право, Тони, ты должен лечиться у этого доктора. Он сделал чудеса с Гленном Гастоном. Гастон был до 35 лет уверен, что он такой. А недавно я слышала, что он женился, и у него 2 детей. Ну, теперь поцелуй меня по-настоящему, дорогой мой. Вот так. Давай потанцуем еще. Ты чудно танцуешь. Такие всегда хорошо танцуют. Я не знаю, почему это. Внезапно раздался резкий звонок телефона. Точно завизжала пила. «Хелло?» «Да, это мисс Джонс». «Конечно, Джордж, я вас жду». Она повесила трубку. «Ну, Тони, удирай. Я позвоню тебе потом. Не спускайся в лифте, ты встретишь его». Тони исчез за дверью. Невада поставила дивную крошку и начала нервно ходить по комнате, переставляя стулья, поправляя растрепанную прическу. «А, Джордж, я думала, вы никогда не приедете. Здравствуйте, мистер Макнив. Не знаю почему, но я сегодня ужасно нервничаю. Мне казалось, что вы никогда не приедете. Давайте завтракать, я очень голодна». Джордж Болдуин положил котелок и тросточку на стол в углу. «Что вы хотите, Гэс?» — спросил он. «Я всегда заказываю баранью котлету с жареной картошкой. А я буду есть бисквит с молоком. У меня желудок немножко не в порядке. Невада, соорудите мистеру Макнилу чего-нибудь выпить». «А мне, Джордж, закажите жареного цыпленка и салат из омаров!» — крикнула Невада из ванной комнаты, где колола лед. «Она большая любительница омаров», — усмехнулся Болдуин, идя к телефону. Невада вернулась из ванной комнаты с двумя стаканами на подносе. Она накинула на плечи пурпурный с зелеными разводами шарф. «Только мы с вами и будем пить, мистер Макнил. Джордж сидит на водичке. Ему доктор велел». «Невада, пойдем потом в оперетку. Я хочу встряхнуться после всех моих дел. Я очень люблю утренние представления. А вы ничего не будете иметь против, если мы возьмем с собой Тони Хентера? Он звонил мне. Он очень одинок и хотел зайти сегодня после полудня. Он эту неделю не работает». «Хорошо. Невада, вы извините нас, если мы немного поговорим о деле. Мы на минутку отойдем к окну. Как только завтрак будет готов, мы забудем о делах». «Хорошо, я пока переоденусь. Садитесь сюда, Гэс». Минуту они сидели молча, глядя в окно на леса, строящегося напротив здания. «Ну, Гэс, — неожиданно резко сказал Болдуин, — я решил принять участие в выборах». «Великолепно, Джордж. Мы нуждаемся в таких людях, как вы. Я иду по списку реформистов». «Вы с ума сошли? Я предпочитаю сказать вам об этом раньше, чем вы услышите стороной, Гэс. Кто же будет голосовать за вас? Ну, у меня крепкая поддержка, и пресса будет у меня хорошая». «Пресса чушь. У нас избиратели. Черт возьми, если бы не я, ваша кандидатура на пост окружного прокурора вообще никогда бы не обсуждалась. Я знаю, вы всегда были мне другом, и надеюсь, что вы будете им и впредь. Я еще никого не предавал, Джордж. Но вы знаете, теперь ведь один лозунг. Давай, бери». «Ну?» — перебила их Невада, подходя к ним танцующими шажками. На ней было розовое шелковое платье. «Наговорились?» «Окончили», — проворчал Гэс. «Скажите, мисс Невада, откуда у вас это имя?» «Я родилась в Рено, штат Невада. Моя мать ездила туда, чтобы развестись. Там это легко. А я как раз тогда и родилась». Анна Коген стоит за прилавком под вывеской «Лучшие сэндвичи в Нью-Йорке». Ее ноги болят в остроносых туфлях на высоких каблуках. «Но, я думаю, скоро начнется. Иначе у нас будет скверная торговля», — говорит продавец содовой воды рядом с ней. У него топорное лицо и выпирающий кадык. «Всегда так. Публика налетает сразу». Можно подумать, что у всех появляются в одно и то же время одни и те же мысли. Они глядят сквозь стеклянную перегородку на бесконечную вереницу людей, входящих и выходящих из туннеля подземной дороги. Вдруг она выскальзывает из-за прилавка и пробирается в душную кухню, где толстая пожилая женщина чистит плиту. В углу на гвозде висит зеркало. Анна достает из кармана пальто, висящего на вешалке, пудреницу и пудрит нос. На секунду она замирает с пуховкой в руке и смотрит на свое широкое лицо с челкой на лбу с прямыми подстриженными волосами. «Паршивая еврейка», — гордо говорит она. Она возвращается на свое место за прилавком и натыкается на управляющего, маленького жирного итальянца с лоснящейся лысиной. «Вы только и делаете, что смотритесь целый день в зеркало». «Очень хорошо. Вы уволены». Она смотрит на его маслянистое лицо. «Можно мне еще дослужить сегодня?» — лепечет она. Он кивает. «Ну-ну, пошевеливайтесь. Тут не институт красоты». Она бежит на свое место за прилавки. Все стулья уже заняты. Девицы, конторские мальчики, серолицы и бухгалтеры. «Сандвич с цыпленком и чашку кофе. Сандвич с сыром и стакан сливок. Сандвич с яйцом и кофе. Чашку бульона». И едят торопливо, не глядя друг на друга, уставив глаза в тарелки, в чашки. Позади сидящих, ожидающие очереди, проталкиваются ближе. Одни едят стоя, другие, повернувшись спиной к прилавку, глядя через стеклянную перегородку с надписью «Янчо Суказ» на стремительный поток, льющийся из серо-зеленого мрака подземки. «Ну, Джо, расскажите мне все подробно», — сказал Гэс Макнил, выпустив большой клуб дыма и откинувшись на спинку вертящегося стула. «Что это вы, ребята, затеваете в Флетбуше?» О'Кифф откашлялся и переступил с ноги на ногу. «Видите ли, сэр, у нас там агитационный комитет. Я знаю, но это не причина делать налет на вечеринку швейников, а? Я к нему не имел никакого касательства. Очень уж наши ребята злятся на пацифистов и на красных. Все эти шутки были хороши год тому назад. Общественные настроения меняются. Я вам скажу, Джо, здешняя публика сыта по горло героями войны. У нас сильная и гибкая организация. Знаю, знаю, Джо, верю. Хотя я лично решил больше не нажимать на военную премию. Штат Нью-Йорк исполнил свой долг в отношении бывших солдат. Это верно. Эта премия означает новый налог на средних деловых людей, ничего больше. Довольно налогов. А наши ребята думают, что они кое-что получат. Всем нам казалось, что мы многое получим. И ничего мы не получили. Ради бога, не говорите мне об этом. Джо, возьмите себе сигару из того ящика. Мне их прислал из Гаваны приятель с одним морским офицером. — Спасибо, сэр. — Берите, не стесняйтесь. Возьмите 4-5 штук. — Благодарю вас. — Скажите, Джо, какой линии будут держаться ваши ребята на выборах мэра? — Это зависит от того, как кто отнесется к нуждам бывших солдат. — Слушайте, Джо, вы парень толковый. — Будьте спокойны, сэр, все будет в порядке. Я с ними поговорю. Сколько их у вас там? Да около 300 членов. И каждый день записываются новые. Мы вербуем их повсюду. Мы хотим устроить на Рождество танцы и кулачный бой в арсенале, если достанем боксера. Гэс Макнил откинул голову на воловьи шеи и расхохотался. Вот это да! Но, честное слово, военная премия — это единственное, что может удержать наших парней. А что, если я приду как-нибудь вечером и потолкую с ними? Это было бы хорошо, но они слушать не хотят тех, кто не был на войне. Макнил вспыхнул. «Смотрите-ка, какими вы бойкими вернулись с фронта!» Он рассмеялся. «Это будет продолжаться год или два, не дольше. Я видел, как возвращались солдаты с испано-американской войны. Запомните это, Джо». Конторский мальчик вошел и положил на стол карточку. «Вас хочет видеть дама, мистер Макнил». «Простите, это старые дуры из школьного совета. Ну, до свидания, Джо. Загляните на той неделе, я буду держать вас в курсе дел. Вас и вашу армию». Дуган ждал в конторе. Он подошел с таинственным видом. «Ну, Джо, как дела?» «Очень хорошо», — сказал Джо, выпячивая грудь. «Гэс сказал мне, что там Манихол будет поддерживать нас в деле с премией. Мы составляем план широкой национальной кампании. Он дал мне несколько сигар. Ему их привезли из Гаваны на аэроплане. Закуривайте. с торчащими в углу рта сигарами, они гордо зашагали через площадь ратуши. Против старого здания ратуши возвышались строительные леса. Джо ткнул в них сигарой. «Тут мэр ставит новую статую гражданской добродетели». Запах жареного мяса терзал его пустой желудок, когда он проходил мимо ресторана Чайлда. Рассвет сеял мелкую серую пыль на черный чугунный город. Дэтч Робертсон уныло переходил Юнион Плейс, вспоминая теплую постель Фрэнси, острый запах ее волос. Он глубоко засунул руки в пустые карманы. Ни гроша, и Фрэнси ничего не могла ему дать. Он прошел по 15-й улице мимо отеля. Негр подметал ступени. Дэтч посмотрел на него с завистью. У него есть работа. Грузовики с молоком дребезжали по мостовой. На площади Стайвезанд мимо него прошел молочник, держа в каждой руке по бутылке молока. Дэтч выдвинул нижнюю челюсть и грубо сказал: «Дай глотнуть молока! Ну!» Молочник был худой, розоволицый юнец. Его голубые глаза расширились. «Пожалуйста, зайдите за фургон, там под сиденьем есть открытая бутылка. Только чтобы никто не видел». Он пил большими глотками сладкое молоко, ласкавшее его пересохшее горло. Не стоило говорить с ним так грубо. Он подождал, пока мальчик вернулся. «Спасибо, малый, знатное молоко». Он прошел в тенистый парк и сел на скамью. На асфальте сверкал иней. Он поднял обрывок вечерней газеты. «Похищено 500 тысяч долларов. Среди бела дня на Уолл-стрит ограблен банковский артельщик. В самый разгар делового дня два человека напали на Адольфуса Джона, артельщика компании «Гаранта Трест», и выхватили у него из рук портфель, в котором находилось полмиллиона долларов ассигнациями». Дэтч чувствовал, как колотится его сердце, когда он читал заметку. Он весь похолодел. Он встал и начал размахивать руками. Конго миновал турникет воздушной дороги. Джимми Херф шел за ним, глядя по сторонам. На улице было темно, холодный ветер свистел в ушах. Одинокий форт стоял у входа. «Как вам тут нравится, мистер Эрф?» «Очень славно, Конго». «Что это? Вода?» «Залив Шипсхед». Они шли по дороге, обходя сине-стальные лужи. Дуговые фонари, точно увядшие грозди, качались на ветру. Вдали, направо и налево, маячили светящиеся кучки домов. Они остановились у длинного здания, построенного на сваях над водой. Прудок. Джимми с трудом различал буквы над темным окном. Дверь открылась, когда они подошли к ней. «Хелло, Майк», — сказал Конго. «Это мистер Эрф, мой друг». Дверь закрылась за ними. Внутри было темно, как в печи. Мозолистая рука схватила в темноте руку Джимми. «Рад познакомиться», — послышался голос. «Скажите, как вы нашли мою руку?» «О, я вижу в темноте», — кто-то хрипло рассмеялся. Конго открыл внутреннюю дверь. Оттуда хлынул свет, осветив бильярдные столы, ряды киев и длинную стойку в конце. «Это Майк Кардинал», — сказал Конго. Джимми увидел перед собой высокого, бледного, застенчивого человека с курчавыми черными волосами, сползающими на лоб. В соседней комнате были полки с посудой и круглый стол, покрытый желтой клеенкой. «Эй, хозяйка!» — крикнул Конго. Толстая француженка с красными, как яблоки, щеками показалась на пороге. Вместе с ней в комнату ворвалось шипение кипящего масла и чеснока. «Это мой друг!» «Ну что ж, будем есть?» — крикнул Конго. «Это моя жена!» — гордо сказал кардинал. «Она глухая, с ней надо говорить громко». Он повернулся и старательно закрыл на засов дверь в переднюю. чтобы с дороги не видно было огня, — сказал он. Летом мы иногда отпускаем в день по 100 и по 150 обедов, — сказала жена кардинала. — А выпивки у вас не найдется? — спросил Конго. Он крякнул и опустился на стул. Кардинал поставил на стол толстую бутылку и несколько стаканов. Они выпили вина и облизнулись. «Куда лучше красного, правда, мистер Эрф?» «Да, похоже на настоящие кьянти». Жена кардинала поставила на стол 6 тарелок, положила в них поржавые ложки, вилки и ножу и внесла дымящуюся миску с супом. «Суп готов!» — крикнула она пронзительно. «Это нет», — сказал кардинал. Краснощекая и черноволосая девушка с длинными изогнутыми ресницами и яркими черными глазами вбежала в комнату. За ней вошел очень загорелый молодой человек в хаке с кудрявыми, выгоревшими от солнца волосами. Все сразу уселись и начали есть наперченную жирную похлебку, низко нагибаясь над тарелками. Кончив есть, Конго поднял голову. «Майк, видишь огни?» Кардинал кивнул. «Да, сейчас он будет здесь». В то время как они ели яичницу с чесноком и телячьи котлеты с жареной картошкой и брюквой, Херф услышал отдаленные пыхтения моторной лодки. Конго встал из-за стола, махнул рукой, чтобы в комнате не шумели, и выглянул из окна, осторожно приподняв край занавески. «Это он», — сказал он и вернулся к столу. «Правда, мы здесь хорошо едим, а, мистер Эрф?» Молодой человек встал, вытирая рукой пот. «Есть у тебя пятак, Конго?» — спросил он, шаркая ногами. «Да, Джонни». Девушка последовала за ним в соседнюю комнату. Через минуту механическое пианино заиграло вальс. Джимми видел в дверь, как они танцевали в полосе света. Стук моторной лодки приближался. Конго вышел, за ним последовали кардинал и его жена. Джимми остался один. Он потягивал вино, один среди остатков ужина. Он чувствовал себя возбужденным и немного пьяным. Он уже начал сочинять в уме рассказ. С дороги донесся грохот грузовика, потом другого. Стук моторной лодки резко оборвался. Толчок лодки о свай, всплеск волны и тишина. Механическое пианино тоже замолкло. Джимми сидел, потягивая вино. Он чувствовал болотистый запах, проникавший в комнату. Под ним слышался легкий плеск воды о сваи. Еще одна моторная лодка застучала вдалеке. «Есть у вас пятак?» — спросил Конго, внезапно входя в комнату. «Заведем опять музыку. Забавная сегодня ночь. Пойдите, Коннет, последите за пианино. Я не видел, как Мак Джи высаживался. Может, сюда зайдет один человек. Он должен быть здесь очень скоро». Джимми встал и пошарил в карманах. У пианино он столкнулся с Аннет. «Хотите танцевать?» Она кивнула. Пианино играло «Невинные глазки». Они рассеянно танцевали. Снаружи послышались голоса и шаги. «Простите», — сказала она внезапно и перестала танцевать. Вторая лодка была совсем уже близко. Ее мотор еще кашлял и стучал. «Пожалуйста, останьтесь здесь», — сказала она и выскользнула за дверь. Джимми Херф ходил взад и вперед, взволнованно попыхивая папиросой. Он опять принялся сочинять рассказ. В заброшенном танцевальном зале у залива Шипсхед очаровательная юная итальянка. Вдруг резкий свисток из мрака. Надо было пойти посмотреть, что там делается. Он нащупал ручку двери. Дверь была заперта. Он подошел к пианино и опустил в него еще одну монету. Потом закурил свежую папиросу и стал ходить взад и вперед. Всегда так. Паразит в драме жизни, репортер. На все смотрит в замочную скважину. Никогда ни в чем не принимает участие. Пианино играло «У нас нет бананов». «А черт!» — бормотал он, скрежеща зубами и расхаживая взад и вперед. Топот за окном становился все слышнее. Слышались рычащие голоса, толчки, удары. Раздался треск дерева и звон разбиваемых бутылок. Джимми выглянул в окно столовой. Он увидал на пристани силуэты дерущихся людей. Он бросился на кухню и наткнулся на Конго. Весь потный Конго ковылял внутрь дома, опираясь на толстую палку. «Будь они прокляты! Они сломали мне ногу!» — простонал он. «Боже милостивый!» — Джимми помог ему пройти в столовую. Конго стонал. «Мне стоило $50 починить ее, когда я в последний раз ее сломал. Ах, у вас протез сломан! Конечно, а вы что думали? Сухие агенты? Какие там сухие агенты? Бандиты, будь они прокляты! Пойдите, опустите монету в пианино». «Царица моих грез!» — весело ответила пианино. Когда Джимми вернулся, Конго сидел на стуле, поглаживая свою культяпку обеими руками. На столе лежал сломанный протез из пробки и алюминия. «Посмотрите-ка на это! Пропащее дело, совсем пропащее!» Вошел кардинал. Его лоб был рассечен. Струйка крови сочилась из раны вниз по щеке и капала на пиджак и рубашку. Его жена шла за ним, закатив глаза. Она несла лоханку и губку, которую прикладывал ко лбу мужа. Он оттолкнул ее. «Я хорошо хватил одного из них куском трубы. Кажется, он упал в воду. Надеюсь, утонул». Высоко держа голову, вошел Джонни. Аннет обнимала его за талию. Один глаз был у него подбит, рукав рубашки изорван в клочья. «Совсем как в кино», — сказала Аннет, истерически смеясь. «Правда он молодец, мама?» «Прям счастье, что они не стреляли. У одного из них был револьвер. Боялись, я думаю. Грузовики уехали?» «Да, один только ящик разбился. Их было 5 человек». «Джонни дрался один со всеми!» — взвизгнула Аннет. «Заткнись!» — проворчал кардинал. Он опустился на стул. Жена снова начала обтирать ему лицо губкой. «Ты хорошо разглядел лодку?» — спросил Конго. «Был чертовски темно», — сказал Джонни. «Кажется, они приехали из Джерси. Сначала один из них подходит ко мне и говорит, что он сборщик налогов, а я бью его по башке, прежде чем он успевает вытащить револьвер, и он летит за борт. Вот тут они и заорали. А Джордж с лодки хватил одного из них по лбу веслом. Ну, тут они и убрались в свои лоханки». «Но откуда они узнали, где наша пристань?» — прорычал Конго багровее. «Кто-нибудь выболтал», — сказал кардинал. «Если я узнаю, кто это сделал, клянусь богом, я его...» Он издал отрывистый звук губами. «Знаете, мистер Эрф», — сказал Конго прежним слащавым тоном, — «там было шампанское на празднике. Ценный груз, а?» У Аннет пылали щеки, и она все время глядела на Джонни. Губы у нее были полуоткрыты, а глаза сияли слишком ярко. Херф чувствовал, что краснеет, когда смотрит на нее. Он встал. «Ну ладно, мне пора в город. Спасибо за ужин и за мелодраму, Конго. Найдете дорогу к станции? Найду. Спокойной ночи, мистер Эрф. Может быть, купите к Рождеству ящик шампанского? Настоящий мум. Я совершенно обнищал, Конго. Ну, тогда предложите вашим друзьям, а я вам заплачу комиссионные. Хорошо, я посмотрю. Я позвоню вам завтра, скажу цену. Отлично, спокойной ночи». По пути домой, трясясь в пустом поезде через пустые окраины Бруклина, Джимми старался думать про рассказ о бутлегерах, который он напишет для воскресного номера. Румяные щеки девушки и ее слишком блестящие глаза мешали ему, прерывали правильное течение мыслей. Он постепенно все глубже и глубже погружался в грезы. У Элли тоже иногда бывали такие слишком блестящие глаза. До того, как родился ребенок. Тот день на горе, когда она вдруг упала ему на руки, и ее стошнило, и он оставил ее среди мирно жевавших коров на поросшем травой склоне и побежал в хижину пастуха и принес ей оттуда молока в деревянном ковше. И потом, когда горы истаяли в вечерней мгле, краска вновь появилась на ее щеках, и она взглянула на него такими блестящими глазами и сказала с сухим отрывистым смешком: «Это во мне шевелится маленький Херф. Господи, почему я постоянно думаю о том, что давно прошло?» А потом родился ребенок, и Элли лежала в американском госпитале в Нейи, а он бродил по ярмарке в каком-то сумасшедшем тумане, забрел в цирк, катался на карусели и на качелях, покупал игрушки, сладости, играл в лотерею, пытался выиграть куклу, шел, пошатываясь, в больницу с большой гипсовой свиньей под мышкой. Смешные попытки укрыться в прошлом. А что, если бы она умерла? Я думал, что она умрет. Прошлое было бы полным, оно было бы совершенно круглое, вставленное в рамку, его можно было бы носить, как камею на шее, его можно было бы переписать на пишущие машинки, отлить в стереотипы, отпечатать в воскресном номере, как первый рассказ Джеймса Херфи о бутлегерах. Расплавленные цепочки мыслей падали, каждая в свое гнездо, извергаемое звонким линотипом. В полночь он бродил по 14-й улице. Ему не хотелось идти домой спать, хотя резкий холодный ветер рвал острыми ледяными когтями его шею и подбородок. Он пошел по 6-й и 7-й авеню, нашел имя Рой Шеффилд на дощечке рядом со звонком в слабо освещенном вестибюле, позвонил и взбежал по лестнице. Рой высунул из двери большую кудрявую голову со стеклянно-серыми выпученными глазами. «Хелло, Джимми, входите! Мы все пьяны в дым!» «Я только что видел драку бутлегеров с бандитами». «Где?» «У залива Шипсхед». «Джимми Херф пришел! Он только что дрался с сухими агентами!» — крикнул Рой своей жене. У Алисы были темно-каштановые кукольные волосы и розовато-желтое кукольное лицо. Она подбежала к Джимми и поцеловала его в подбородок. «Джимми, расскажите нам, нам ужасно скучно». «Хелло!» — крикнул Джимми. Он только что заметил Фрэнсис и Боба Гилдебранд на диване в темном углу комнаты. Они подняли свои стаканы, приветствуя его. Джимми усадили в кресло и сунули ему в руку стакан с джином пополам с имбирным пивом. «Ну, так что же было? Драка? Расскажите все подробно, не станем же мы покупать трибуну», — сказал Боб Гилдебранд низким басом. Джимми отпил большой глоток. «Я был там с одним человеком, главой всех французских и итальянских бутлегеров. Он чудесный парень, и у него пробковая нога. Он угостил меня прекрасным ужином и настоящим итальянским вином на заброшенном поплавке на берегу залива Шипсхед». «Кстати», — спросил Рой, — «где Елена?» «Не перебивай, Рой», — сказала Алиса. «И вообще никогда не следует спрашивать человека, где его жена». Потом там начали вспыхивать разные световые сигналы и прочее подобное. К поплавку причалила моторная лодка, нагруженная шампанским мум сухим для рождественских праздников. А потом в другой лодке примчались бандиты. Не иначе, как у них был гидроплан, так быстро они прилетели. — Как это интересно, — проворковала Алиса. — Рой, почему ты не бутлегер? Это была драка, какой мне не приходилось видеть и в кино. 6-7 человек с каждой стороны лупили друг друга на узенькой пристани шириной с эту комнату веслами и свинцовыми трубами. — Кого-нибудь ранили? — Всех. Я думаю, два бандита утонули. Во всяком случае, они отступили, предоставив нам подлизывать разлитое шампанское. «Должно быть, это было ужасно!» — воскликнул Гилдебранд. «А вы что делали?» — спросила Алиса, затаив дыхание. «О, я прыгал кругом, стараясь избежать ударов, Я не знал, кто на чьей стороне. Было темно, мокро, непонятно. В конце концов, я вытащил моего друга-бутлегера из драки. Ему сломали ногу. Деревянную ногу. Все закричали. Рой снова наполнил стакан Джимми. — А, Джимми, — ворковала Алиса, — вы живете потрясающе интересной жизнью. Джеймс Мэривейл читал только что расшифрованную каблограмму, отчеркивая отдельные слова карандашом. «Тасманское марганцевое общество просит открыть кредит». Заезжал настольный телефон. «Джеймс, — говорит твоя мать, — приходи скорее, случилось нечто ужасное». «Но я не знаю, смогу ли я уйти». Она уже дала отбой. Мэривейл почувствовал, что бледнеет. «Соедините меня, пожалуйста, с мистером Эспиноулом». «Мистер Эспиноул, — говорит Мэривейл, — моя мать внезапно заболела, боюсь, что у нее удар. Можно мне сбегать домой на часок? Я вернусь и составлю телеграмму по поводу марганцевого общества». «Ладно, соболезную вам, Мэривейл». Он схватил шляпу, пальто, позабыв шарф, выбежал из банка и побежал к станции подземки. Он влетел в квартиру, едва переводя дух, щелкая пальцами от волнения. Миссис Мэривейл с серым лицом встретила его в передней. «Дорогая, я думал, ты заболела». «Нет, несчастье случилось с Мэзи». «Несчастный случай?» «Идем», — сказала миссис Мэривейл. В гостиной сидела маленькая круглолицая женщина в круглой меховой шапочке и длинной ильковой шубе. «Дорогой мой, эта женщина говорит, что она жена Джека Каннингема, и у нее есть брачное свидетельство». «Не может быть!» Посетительница кивнула с меланхолическим видом. «А мы уже разослали приглашение. После его последней телеграммы Мэзи заказала приданое». Женщина развернула длиннейшую бумагу, изукрашенную цветами и купидонами, и передала ее Джеймсу. «Может быть, оно подложное?» «Оно не подложное», — сладко сказала женщина. «Джон К. Каннингем, 21 года. Джесси Линкольн, 18 лет», — читал он громко. «Я ему череп размозжу, шантажисту! Это действительно его подпись! Я видел ее в банке! Шантажист!» «Джеймс, не волнуйся. Я подумала, что лучше сделать это теперь, чем после бракосочетания», — вставила женщина сладким голосом. «Я не хотела допустить Джека до двоеженства. Ни за что на свете не хотела». «Где Мэзи?» «Бедняжка в своей комнате». Лицо Мэривейла побагровело. Пот стекал ему за воротничок. «Дорогой мой, — сказала миссис Мэривейл, — обещай мне, что ты не сделаешь ничего неосмотрительного». «Да, репутация Мэзи должна быть сохранена любой ценой». «Дорогой мой, я думаю, самое лучшее, что можно сделать, это вызвать его сюда и дать ему очную ставку с этой... с этой дамой. Вы согласны, миссис Каннингем?» «О да, конечно». «Подождите минуту!» — крикнул Мэривейл и побежал в переднюю к телефону. «Ректор 12305. Алло, попросите, пожалуйста, мистера Джека Каннингема. Алло, это контора мистера Каннингема? Говорит Джеймс Мэривейл. Уехал из города? А когда он вернется?» «Хм». Он вернулся в гостиную. «Проклятый негодяй уехал из города». «Все время, что я его знала, — заметила дама в круглой шапочке, — он вечно в разъездах». За широкими окнами конторы серая туманная ночь. Там и сям мерцают редкие черточки и звездочки огней. Финиас Блэкхед сидит за письменным столом, откинувшись на спинку кожаного кресла. Он держит в руке, обернутый шелковым носовым платком, стакан с горячей водой и двууглекислой содой. Дэнш, лысый и круглый, как бильярдный шар, сидит в глубоком кресле, играя очками в черепаховой оправе. глубокая тишина. Лишь изредка что-то щелкает и стучит в трубах отопления. «Дэнш, заранее прошу прощения. Вы знаете, я редко позволяю себе делать замечания касательно чужих дел. Дэнш, заранее прошу прощения. Вы знаете, я редко позволяю себе делать замечания касательно чужих дел», — медленно говорит Блэкхед, отпивая из стакана. Потом неожиданно выпрямляется в кресле. «Это безумное предложение, Дэнш, клянусь богом, безумное! Прямо даже смешно! Мне так же мало хочется пачкать руки, как и вам. Болдуин — прекрасный парень. Я думаю, мы ничем не рискуем, если окажем ему поддержку. Что общего имеет с политикой экспортно-импортная фирма? Если какому-нибудь чертову политикану нужна милостыня, то пусть приходит сюда. Наше дело — это цена на бобы. А она чертовски упала. Если бы кто-нибудь из ваших болтунов-адвокатов мог восстановить баланс денежного рынка, то я сделал бы для него все на свете. Все они жулики. Клянусь богом, все до одного жулики». Его лицо побагровело. Он сидит, выпрямившись, стуча кулаком по столу. «Вы разволновали меня. Это вредно для моего желудка и для сердца». Финиас Блэкхед громко рыгает и отхлебывает из стакана с двууглекислой содой. Потом снова отваливается на спинку кресла и опускает тяжелые веки. «Ну ладно, старина», — устало говорит мистер Дэнш. «Может быть, это глупо, но я обещал поддержать реформистского кандидата. В конце концов, это мое частное дело. Оно ни с какой стороны не касается фирмы». «Черта с два не касается! А Майк Нил и его банда? Они всегда вели себя прилично по отношению к нам, а мы только и преподносили им, что два ящика виски да несколько штук сигар. А теперь эти реформисты перевернули вверх дном все городское самоуправление. Клянусь богом!» Дэнш поднялся. «Мой дорогой Блэкхед, я считаю своим гражданским долгом способствовать искоренению взяточничества, коррупции и интриг, распустившихся махровым цветом в городском самоуправлении. Я считаю это своим гражданским долгом». Он направляется к двери, гордо выпятив круглый живот. «И все-таки позвольте мне сказать вам, Дэнш, что это идиотство!» — кричит Блэкхед ему вслед. Когда его компаньон уходит, он сидит минуту с закрытыми глазами. Его лицо сереет, огромное мясистое тело оседает, точно лопнувший воздушный шар. Наконец он, кряхтя, поднимается, берет шляпу, пальто и выходит из конторы медленным, тяжелым шагом. Еле освещенная прихожая пуста. Он долго ждет лифта. При мысли о том, что в пустом здании где-нибудь прячутся бандиты, у него перехватывает дыхание. Он боится оглянуться, как ребенок в темной комнате. Наконец появляется лифт. «Вилмер», — говорит он ночному сторожу, стоящему в лифте, — «нужно лучше освещать прихожую. Теперь развелось столько преступников. Надо освещать все здание». «Да, сэр, вы правы, сэр. Только сюда никто не может войти без моего ведома». «Но если их будет много, они вас одолеют, Вилмер». «Хотел бы я посмотреть. Пусть попробуют». «Пожалуй, вы правы. У меня просто нервы шалят». Синтия сидит в Паккарде и читает газету. «Ну что, дорогая, ты, наверное, думала, что я никогда не приду. Я почти дочитала книгу, папочка. Ну, хорошо. Бутлер, в центр, как можно быстрее. Мы опоздали к обеду». Лимузин несется по улице Лафайетта. Блэкхед поворачивается к дочери. «Если ты когда-нибудь услышишь, как человек говорит о своем гражданском долге, ради бога, не верь ему. В 9 случаях из 10 это значит, что он собирается подложить тебе свинью. Ты не представляешь себе, как я доволен, что ты и Джо устроены. В чем дело, папочка? У тебя деловые неприятности? Рынков нет. На всей проклятой земле нет ни одного рынка, который не был бы набит до отказа. Темное дело, Синти. Никто не знает, что случится. Да, чтобы не забыть, ты можешь быть в банке завтра в 12 часов. Я посылаю Хуткинса с некоторыми ценностями, личными, как ты сама понимаешь, в банк. Я хочу положить их в твой сейф. Но он уже переполнен, папочка. Сейф в Астер-Тресте на твое имя, да? На мое и Джо вместе. Прекрасно. Ты возьмешь новый сейф в банке на 5-й авеню на свое собственное имя. Я отправлю туда вещи ровно в полдень. И помни, что я говорю тебе, Синти. Если ты когда-нибудь услышишь, что деловой человек говорит о гражданских добродетелях, то смотри в оба. Они едут по 14-й улице. Отец и дочь смотрят сквозь стекло на исхлестанные ветром лица пешеходов, ждущих на перекрестке возможности перейти улицу. Джимми Ферф зевнул и отодвинул стул. Никелевый блеск пишущей машинки утомлял глаза. Кончики пальцев ныли. Он приоткрыл дверь и заглянул в холодную спальню. Он едва мог разглядеть Элли, спавшую на кровати в алькове. В дальнем конце комнаты стояла колыбель ребенка. Чувствовался легкий молочно-кислый запах детского белья. Он прикрыл дверь и начал раздеваться. «Если бы хоть немного простору», — бормотал он. «Мы живем как в клетке». Он стянул пыльное покрывало с дивана и вытащил из-под подушки пижаму. Простор, простор, чистота, спокойствие. Слова жестикулировали в его голове, словно он обращался к обширной аудитории. Он погасил свет, приоткрыл окно и, одеревенев от жажды сна, бросился на кровать. И тотчас же начал писать письмо на линотипе. «Вот я ложусь спать, мать великих белых сумерек». Рука линотипа была женской рукой в длинной белой перчатке. Сквозь стук машины голос Элли. «Не надо, не надо, не надо, ты делаешь мне больно!» «Мистер Херф», — говорит человек в халате, — «вы портите машину, мы не сможем выпустить книгу, черт бы вас побрал!» Линотип, глотающий рот со сверкающими никелевыми зубами, глотает, крошит. Он проснулся и сел на кровать. Ему было холодно, зубы стучали. Он натянул одеяло и снова заснул. Когда он проснулся во второй раз, был день. Ему было тепло. Он был счастлив. Хлопья снега танцевали, медлили, кружились за высоким окном. «Hello, Джимпс», — сказала Элли, подходя к нему с подносом. «Что случилось?» «Я умер? Попал на небо?» «Нет, сегодня воскресенье. Я решила побаловать тебя. Я испекла булочки». «Ты прелесть, Элли. Подожди немного, я встану и почищу зубы». Он вернулся с вымытым лицом в купальном халате. Ее рот дрогнул под его поцелуем. «Еще только 11 часов. Я выиграл целый час. А ты будешь пить кофе?» «Сейчас». «Слушай, Джимпс, я хотел поговорить с тобой кое о чем. По-моему, нам нужно другое помещение. Ты теперь опять работаешь по ночам? Ты думаешь, нам нужно переехать?» «Нет, я думала, может быть, ты найдешь где-нибудь поблизости еще одну комнату и будешь там ночевать. Тогда никто не будет беспокоить тебя по утрам». «Но, Элли, мы никогда не будем видеться. Мы и теперь редко видимся». «Правда, это ужасно. Но что же делать, если часы наших занятий не совпадают?» Из соседней комнаты послышался плач Марти. Джимми сидел на краю кровати с пустой кофейной чашкой на коленях и смотрел на свои голые ноги. «Как хочешь», — сказал он грустно. Желание схватить ее за руки, прижать ее к себе так, чтобы ей стало больно, пронзило его, как ракета. И умерла. Она собрала кофейные приборы и вышла. Его губы знали ее губы. Его руки знали, как умеют обвиваться руки. Он знал рощу ее волос, он любил ее. Он долго сидел, глядя на свои ноги, тонкие красноватые ноги со взбухшими синими жилами, с пальцами, искривленными обувью, лестницами, тротуарами. На маленьких пальцах обеих ног были мозоли. Его глаза наполнились слезами от жалости к себе. Ребенок перестал плакать. Джимми пошел в ванную комнату и повернул кран. «Виноват тот парень, Анна. Он приучил вас думать, что вы ни на что не способны. Он сделал вас фаталисткой». «А что это такое?» «Это такой человек, который думает, что не стоит бороться. Человек, который не верит в человеческий прогресс». «Вы думаете, он такой человек?» «Во всяком случае, он скеп, штрейкбрехер. У этих южан нет никакого классового самосознания. Ведь он заставил вас прекратить взносы в союз. Мне надоело работать на швейной машине. Но вы могли бы заняться рукоделием и хорошо зарабатывать. Вы наш. Я создам вам сносную жизнь. У вас будет приличная работа. Я никогда не позволил бы вам, как он, работать в танцевальном зале. Анна, мне ужасно больно видеть, как еврейская девушка гуляет с таким парнем. Ну ладно, он ушел, и у меня нет работы. Такие парни, как он, злейшие враги рабочих. Они думают только о себе. Они медленно идут по второй авеню. Туманный вечер. Он рыжеволосый, худощавый молодой еврей с бледными впалыми щеками. У него кривые ноги швейника. Анне жмут туфли. У нее синие круги под глазами. В тумане бродят кучки людей, говорящих по-еврейски, по-русски, по-английски с неправильным акцентом. Теплые потоки света из гастрономических магазинов и киосков с прохладительными напитками отсвечивают на тротуарах. «Если бы я не чувствовала себя все время такой усталой, — бормочет Анна, — зайдем сюда, выпьем что-нибудь. Выпейте стакан сливок, Анна, это вам будет полезно». «Мне не хочется сливок, Элмер. Я лучше возьму содовой воды с шоколадом. Будет еще хуже. Впрочем, берите, если вам хочется». Она садится на высокий никелированный стул. Он стоит рядом с ней. Она слегка откидывается назад и прислоняется к нему. «Все горе рабочих в том, — он говорит тихим чужим голосом, — все горе рабочих в том, что мы ничего не знаем. Мы не знаем, как нужно есть, не знаем, как нужно жить, не знаем, как защищать наши права. Да, Анна, я хочу заставить вас думать обо всем этом так же, как думаю я. Вы понимаете, мы в самой гуще сражения, совсем как на войне». И длинной ложечкой Анна вылавливает кусочки мороженого из густой пенистой жидкости в стакане. Джордж Болдуин смотрел на себя в зеркало, моя руки в маленькой комнате за кабинетом. Его все еще густые волосы были почти совсем седы. От углов рта к подбородку тянулись глубокие складки. Под яркими острыми глазами кожа висела мешками. Он медленно и тщательно вытер руки, достал из жилетного кармана коробочку с пилюлями стрихнина, проглотил одну из них и, почувствовав желанное возбуждение, вернулся в контору. Мальчик рассыльный вертелся около его стола с карточкой в руке. «Вас хочет видеть дама, сэр». «Ей назначено прийти? Спросите мисс Рэнк». «Нет, подождите минутку. Проведите даму прямо ко мне». На карточке было написано «Нелли Линхэм Макнейл». Нелли была одета очень богато. На ней была масса кружев и широкое меховое манто, На шее висела лорнетка на аметистовой цепочке. «Гэс просил меня зайти к вам», — сказала она, садясь на предложенный ей стул. «Чем могу быть полезным?» Его сердце почему-то сильно билось. Она посмотрела на него в лорнет. «Джордж, вы переносите это лучше, чем Гэс». «Что именно?» «Да все это. Я стараюсь уговорить Гэса поехать со мной за границу. Мариенбад или что-нибудь в этом роде. Но он говорит, так влез, что теперь уже не может просто вылезти». «Я думаю, что это относится ко всем нам», — сказал Болдуин, холодно улыбаясь. Они на минуту замолкли. Потом Нелли Макнил встала. «Слушайте, Джордж, Гэс ужасно волнуется. Вы знаете, что он всегда готов постоять за своих друзей и требует от них того же». «Никто не может сказать, что я не постоял за него. Все дело просто в том, что я не политический деятель и сделал, по-видимому, большую глупость, приняв предложенную мне должность. А теперь я уже должен действовать на основании закона, вне партийных симпатий». «Джордж, это еще не все. Вы сами знаете. Скажите ему, что я всегда был и буду ему преданным другом. Он это отлично знает. Во всей этой истории я дал себе слово бороться с тем элементом, с которым Гэс имел неосторожность спутаться». «Вы прекрасный оратор, Джордж Болдуин. Вы всегда им были». Болдуин побагровел. Они стояли неподвижно друг против друга у двери кабинета. Его рука лежала на дверной ручке, как парализованная. За окном, на лесах строящегося здания, оглушительно стучали молотки клепальщиков. «Надеюсь, ваша семья в добром здравии», — сказал он, наконец, с усилием. «Да, все чувствуют себя прекрасно. Благодарю вас. До свидания». Она вышла. Болдуин минуту стоял у окна, глядя на серое здание с черными окнами напротив. Глупо так возбуждаться по пустякам. Надо развлечься. Он снял с гвоздя шляпу, пальто и вышел. «Джонас», — сказал он сидевшему в библиотеке человеку с круглой, лысой, похожей на тыкву головой, «принесите мне на дом все бумаги, что лежат у меня на столе. Я просмотрю их сегодня вечером». «Слушаюсь, сэр». Когда он вышел на Бродвей, то почувствовал себя мальчиком, играющим в хоккей. День был зимний, сверкающий, с быстрыми сменами солнца и туч. Он вскочил в такси, откинулся на сиденье и задремал. На 42-й улице он проснулся. Все сплелось в хаос ярких пересекающихся плоскостей, цветов, лиц, ног, витрин, трамваев, автомобилей. Он выпрямился, положил руки в перчатках на колени, дрожа от возбуждения. Перед домом, где жила Невада, он расплатился с такси. Шофер был негр и, получив на чай 50-центовую монету, оскалил белоснежные зубы. Лифта не было. Болдуин, сам себе удивляясь, легко взбежал по ступеням. Он постучал в дверь Невады. Ответа не было. Он снова постучал. Невада осторожно приоткрыла дверь. Он увидел ее кудрявую пепельную головку. Он вбежал в комнату, прежде чем она успела остановить его. На ней было только кимоно поверх розовой рубашки. «Господи», — сказала она, — «я думал, что это прислуга». Он сгреб ее и поцеловал. «Не знаю почему, но я чувствую себя сегодня трехлетним младенцем». «У вас такой вид, будто вас хватил солнечный удар. Вы же знаете, я не люблю, когда вы приходите, не предупредив по телефону. Не сердитесь, это в первый раз». Вдруг Болдуин увидел на кушетке пару аккуратно сложенных темно-синих брюк. «Я ужасно чувствовал себя в конторе, Невада. Я думал, что приду к тебе, поболтаю, отдохну немного. А я как раз репетировал танцы под патефон». «А, это очень интересно». Он зашагал по комнате в припрыжку. «Слушай, Невада, нам надо поговорить. Мне все равно, кто у тебя сидит в спальне». Она посмотрела ему в лицо и села на кушетку рядом с брюками. «В сущности, я уже давно знаю, что ты путаешься с Тони Хентером». Она сжала губы и скрестила ноги. «По правде сказать, эта история с его хождением к психоаналитику и $25 за часовой сеанс меня только забавляла. Но теперь я решил, что с меня достаточно. Вполне достаточно». «Джош, вы сумасшедший», — заикаясь, произнесла она и вдруг начала смеяться. «Вот что я намерен сделать», — продолжал Болдуин ясным официальным голосом. «Я пришлю вам чек на $500, потому что вы славная девочка, и я люблю вас. За квартиру заплачено до 1-го числа. Это вас устраивает? И покорнейше прошу вас не пытаться возобновлять со мной какие бы то ни было отношения». Она каталась по кушетке в припадке смеха и мяла аккуратно сложенные синие брюки. Болдуин махнул шляпой и перчатками и вышел, очень мягко прикрыв за собой дверь. «Благополучно отделался», — сказал он себе, осторожно прикрывая за собой дверь. Очутившись на улице, он направился в центр города. Он чувствовал себя возбужденным и разговорчивым. Он не знал, к кому пойти. Перебирая в памяти имена друзей, он пришел в отчаяние. Он почувствовал себя одиноким и покинутым. Ему захотелось поговорить с женщиной, чтобы ей стало жалко его, его опустошенной жизни. Он зашел в табачный магазин и стал просматривать телефонную книжку. Легкий трепет пробежал по его телу, когда он дошел до буквы «Х». Наконец он нашел фамилию Херф, Елена Оглторп. Невада Джонс долго сидела на кушетке, истерически смеясь. Наконец из спальни вышел Тони Хентер в рубашке и кальсонах с галстуком, тщательно завязанным бабочкой. «Ушел?» «Ушел! Ушел навсегда!» — взвизгнула она. «Он увидел твои проклятые брюки!» Он опустился на стол. «Господи, я самый несчастный человек на свете!» «Почему?» Она захлебывалась смехом. Слезы текли по ее лицу. «Все пропало. Пропала служба в театре. И мне, стало быть, опять надо жить на $3 в день. Плевать! Мне всегда была противна роль содержанки. Но ты не думаешь о моей карьере. Женщины так эгоистичны. Если бы ты не соблазнила меня...» «Замолчи, дурачок. Ты думаешь, я не знаю про тебя все?» Она встала и запахнула кимоно. «Я так долго ждал случая показать себя, а теперь все пропало», — стонал Тони. «Ничего не пропало, если ты будешь делать то, что я тебе скажу. Я решила сделать из тебя человека, глупыш. И сделаю. Мы придумаем сценку и будем играть. Старик Хиршбейн устроит нас. Он, кажется, чуточку влюблен в меня. Иди сюда, а то я тебя побью. Давай подумаем. Мы начнем с танцевального антре. Потом ты сделаешь вид, что пристаешь ко мне, понимаешь? А я жду трамвая. А ты подходишь и говоришь: здравствуйте, деточка. А я зову полисмена». «В длину достаточно, сэр?» — спросил закройщик, делая мелком отметки на брюках. Джеймс Мэривейл посмотрел вниз на маленькую лысую голову закройщика и на широкие коричневые брюки, свободно спадавшие на ботинки. «Немного покороче. По-моему, длинные брюки старят». «Хелло, Мэривейл! Я не знал, что вы тоже шьете у брука. Рад видеть вас!» Кровь застыла в жилах Мэривейла. Он смотрел прямо в голубые глаза Джека Каннингхэма, глаза алкоголика. Он закусил губы и, не говоря ни слова, пытался придать себе строгий и холодный вид. «Ай-яй-яй! Знаете, что случилось?» — воскликнул Каннингхэм. «Мы шьем себе одинаковые костюмы! Абсолютно одинаковые! Мэривейл удивленно смотрел то на коричневые брюки Каннингема, то на свои собственные. Тот же самый цвет, та же тонкая красная полоска, те же едва заметные зеленые крапинки. «Слушайте, два будущих Шурина не могут носить одинаковые костюмы. Люди подумают, что это форма. Это смешно». «Ну что же нам теперь делать?» — ворчливо спросил Мэривейл. «Бросим жребий. Посмотрим, кому достанется костюм, вот и все. Дайте-ка мне четвертак», — повернулся Каннингем к закройщику. «Так, ну, говорите». «Решка», — машинально произнес Мэривейл. «Костюм ваш. Придется мне выбирать другой. Как я рад, что мы встретились! Слушайте!» — кричал он из занавешенной кабинки. «Отчего бы вам сегодня не пообедать со мной в Салмагунди-клубе? Я буду обедать с единственным человеком на свете, который еще больше помешан на гидропланах, чем я, со стариком Паркинсом. Вы его знаете, он один из вице-президентов нашего банка. И вот еще что, когда вы увидите Мэзи, скажите ей, что я завтра буду у нее. Ряд непредвиденных событий помешал мне написать ей. У меня буквально не было ни минуты свободной. Я вам потом расскажу». Мэривейл откашлялся. «Хорошо», — сказал он сухо. «Все в порядке, сэр», — сказал закройщик, легонько хлопнув Мэривейла по спине. Мэривейл ушел в кабинку и стал переодеваться. «Ну, дружище», — заорал Каннингем, — «я буду выбирать другой костюм. Жду вас в 7!» Руки Мэривейла дрожали, когда он застегивал ремень. Перкинс, Джек Каннингем, проклятый шантажист, гидропланы, Джек Каннингем, Салмагунди, Перкинс. Он пошел в телефонную будку в углу магазина и вызвал мать. «Хелло, мама. Я сегодня не буду обедать дома. Я обедаю с Рандольфом Перкинсом в Салмагунди-клубе. Да, это очень приятно. О, мы с ним всегда были в прекрасных отношениях. Да-да, это очень важно. Надо дружить с людьми, стоящими выше тебя. Я видел Джека Каннингема. Я выложил ему все напрямик, он был страшно смущен. Он обещал все объяснить в течение 24 часов. Нет, я был очень сдержан. Я помнил, что надо сдерживаться ради Мэзи. Я уверен, что он шантажист, но пока нет доказательств. Ну, спокойной ночи, дорогая. Я, должно быть, приеду поздно. Нет-нет, пожалуйста, не жди. Скажи Мэзи, чтобы она не беспокоилась, я расскажу ей все подробно. Спокойной ночи, мама». Они сидели за маленьким столиком в глубине слабо освещенного кафе. Абажур на лампе срезал верхнюю часть их лиц. Эллен была в ярко-синем платье и маленькой синей шляпке с зеленой отделкой. У Рут Прин было под уличным гримом грустное, утомленное лицо. «Элэйн, вы должны пойти», — говорила она хнычущим голосом. «Там будет Касси, будет Олкторп, вся старая компания. Если вы имеете успех в журнальном деле, то это еще не резон пренебрегать старыми друзьями. Вы не знаете, как много мы говорим о вас, как мы вами восхищаемся. Видите ли, Рут, я просто терпеть не могу большие сборища. Вероятно, это признак старости. Впрочем, я заеду на минутку». Рут отложила сэндвич, который она грызла, и нежно погладила руку Эллен. «Я была уверена, что вы пойдете. Но, Рут, вы мне ничего не рассказали о летнем турне». «Господи!» — разразилась Рут. «Это было ужасно! Содом! Сущий Содом! Во-первых, муж Изабель Клайд, Ральф Нелтон, наш режиссер, оказался алкоголиком. А потом прелестная Изабель не позволяла ни одной маломальски приличной актрисе выходить на сцену. Она боялась, что публика не разберет, кто премьерша. Просто не хочется рассказывать. Это вовсе не смешно, это трагично. Ах, Эллен, я падаю духом. Я старею, моя дорогая». Она вдруг расплакалась. «Не надо, Рут», — тихо и твердо сказала Эллен. Она рассмеялась. «В конце концов, никто из нас не молодеет. Вы не понимаете, дорогая, вы никогда не поймете. Они долго сидели молча, обрывки тихих разговоров доносились к ним из других углов сумрачного зала. Светловолосая кельнерша подала им две порции фруктового компота. «Уже поздно, должно быть, нерешительно», — сказала Рут. «Еще только половина девятого. Не стоит приходить слишком рано. Кстати, как поживает Джимми Херф? Я целую вечность не видала его. Джимс чувствует себя очень хорошо, но ему ужасно надоело работать в газете. Я бы хотела, чтобы он занялся чем-нибудь, что ему действительно по душе. Он никогда не успокоится. Ах, Эллен, я была так счастлива, когда узнала, что вы поженились. Я вела себя как дура, плакала, плакала. Вы, должно быть, ужасно счастливы, особенно после рождения Мартина. Да, ничего, Мартин растет. Нью-Йорк, видимо, действует на него хорошо. Он все время был такой спокойный и толстый, мы просто боялись, что у нас родился идиот. Знаете, Рут, я думаю, что у меня больше не будет детей. Я так боялась, что ребенок будет урод или что-нибудь в этом роде. Я прихожу в ужас при одной мысли. А все-таки это должно быть замечательно. Они позвонили в звонок под маленькой медной дощечкой, на которой было написано «Пластические танцы». Они поднялись на третий этаж по скрипучим, свежеокрашенным ступеням. На пороге переполненной комнаты они встретили Кассандру Вилкинс в греческой тунике, в венке из поддельных роз и с золоченой деревянной свирелью в руках. «Ах, дорогие мои!» — воскликнула она и сразу обняла обеих. «Эста сказала, что вы не приедете, но я знала, что вы будете. Входите, воздевайтесь, мы начинаем вечер с ритмических танцев». Они вошли вслед за ней в длинную, освещенную свечами, пахнущую ладаном комнату, набитую мужчинами и женщинами в туниках. «Дорогая моя, вы не сказали нам, что у вас будет костюмированный бал?» «Ах да, вы видите, тут все греческое, абсолютно греческое. А вот и Эстел. Эстел, вы знакомы с Вуд, а это Эллен Оглтопф. Моя фамилия теперь Херф, Касси. Ах, простите, так трудно уследить. Вы как вас вовремя. Эстел будет танцевать восточный танец. Ритмы тысячи одной ночи. Это ужасно красиво!» Когда Эллен вышла из спальни, где она оставила свое манто, к ней подошел высокий мужчина в египетской прическе с рыжими бровями дугой. «Позвольте приветствовать Елену Херф, знаменитую редакторшу Мэннерс журнала «Изысканной жизни». Джордж, ты вечно меня дразнишь. Я страшно рада тебя видеть. Пройдем в укромный уголок и поговорим, о единственная женщина, которую я когда-либо любил. Пойдем. Мне тут не очень нравится. Ты слыхала, дорогая моя, что Тони Хентер выправлял свою половую жизнь у психоаналитика, сублимировался и теперь разыгрывает водевиль с некой женщиной по имени Калифорния Джонс? Лучше смотри, что тут делается, Джо-Джо. Они сели на кушетку в оконной нише. Краем глаза она видела, как танцевала девушка в зеленых шелковых покрывалах. Граммофон играл симфонию Цезаря Франка. «Смотри, не пропусти танцев в кассе. Бедняжка будет ужасно обижена. Джо-Джо, расскажи мне про себя. Как ты жил?» Он покачал головой и махнул рукой. «Поговорим о горестных вещах, о смерти королей». «Ах, Джорджа, меня от всего этого тошнит. Глупо и безвкусно. Зачем меня заставили снять шляпу? Это, вероятно, для того, чтобы я мог любоваться запретной рощей твоих волос. Джорджа, перестань болтать глупости. Как поживает твой муж, Эллен? Или, вернее, Елена?» «Очень хорошо. Ты это говоришь без особого энтузиазма. Мартин — прелесть. У него черные волосы, карие глаза и розовые щеки. И он очень умный. Дорогая, избавь меня от демонстрации материнских чувств. Ты мне еще в следующий раз будешь рассказывать, как ты его возила на выставку». Она рассмеялась. «Джорджо, ужасно забавно видеть тебя опять». Я еще не закончил допроса, дорогая. Я недавно видел тебя в ресторане с неким чрезвычайно шикарным мужчиной, с резкими чертами лица и седыми волосами. Должно быть, Джордж Болдуин. Да ведь ты был с ним когда-то знаком. Конечно, конечно. Как он изменился. Он выглядит гораздо интереснее, чем раньше. Должен признаться, довольно странно видеть жену большевика, пацифиста и рабочего агитатора в таком ресторане. Джимс совсем не то, что ты предполагаешь. Я хотела бы, чтобы он был... Она наморщила нос. А знаешь, я порядком присытилась всем этим. Я это подозревал, моя дорогая. Мимо них с сосредоточенным видом проскользнула Касси. «Пожалуйста, помогите мне. Джорджо все время дразнит меня. Хорошо, я посижу с вами минутку. Я танцую следующим номером. Мистер Оглтофт будет читать свой перевод песен Билитис, а я буду танцевать под них». Эллен посмотрела на нее, потом на Джорджо. Тот поднял брови и кивнул. Потом Элен долго сидела одна, глядя на танцы и на журчащую переполненную комнату. Пелена усталости застилала ей глаза. Граммофон заиграл что-то турецкое. Эстер Вурис, костлявая женщина с копной крашеных, остриженных на уровне ушей волос, вышла, держа в руках сосуд с ладаном, предшествуемые двумя молодыми людьми, которые разворачивали перед ней ковер по мере того, как она приближалась. На ней были шелковые трусики, звенящий металлический пояс и масса браслетов. Все аплодировали и кричали: «Замечательно! Восхитительно!» Вдруг из соседней комнаты послышались раздирающие женские вопли. Все вскочили. Толстый мужчина в котелке появился на пороге. «Так-с, девочки, пожалуйте в заднюю комнату. Мужчины, оставайтесь здесь». «Кто вы такой?» «Это не важно, кто я. Делайте то, что вам говорят». Лицо у человека в котелке было красное, как морковь. «Это сыщик! Возмутительное насилие! Пусть покажет значок! Налетчик! Обыск!» Внезапно комната наполнилась сыскными агентами. Они выстроились перед окнами. Человек в клетчатой кепке с лицом, как тыква, встал у камина. Женщин грубо выталкивали в соседнюю комнату. Мужчины сбились в кучу у дверей. Агенты записывали их имена. Эллен все еще сидела на кушетке. «Жаловаться по телефону в штаб-квартиру!» — услышала она чьи-то слова. Она заметила, что на маленьком столике около кушетки стоит телефон. Она схватила трубку и тихо прошептала номер. «Хелло, это канцелярия окружного прокурора? Попросите, пожалуйста, мистера Болдуина. Джордж, какое счастье, что я нашла вас. Окружной прокурор там? Хорошо. Нет-нет, вы ему сами расскажите. Произошла ужасная ошибка. Я у Эстер Вурис. Знаете, у нее балетная студия. Она демонстрировала новые танцы нескольким друзьям, а полиция по какому-то недоразумению явилась с обыском». Человек в котелке подскочил к ней. «Никакие телефоны вам не помогут! Марш в заднюю комнату!» «Я говорю с окружным прокурором. Поговорите с ним». «Хелло, это мистер Уинтроп?» «Да». «Здравствуйте. Пожалуйста, поговорите с этим человеком». Она протянула сыщику трубку и вышла на середину комнаты. «Как жаль, что я сняла шляпу», — подумала она. Из соседней комнаты доносились рыдания и актерский крикливый голос Эстер Вурис. «Это ужасная ошибка! Это недоразумение! Не смейте меня оскорблять!» Сыщик повесил трубку. Он подошел к Эллен. «Я должен извиниться перед вами, мисс. Нас ввели в заблуждение. Я немедленно уведу моих людей». «Вы лучше извинитесь перед миссис Вурис. Это ее студия». «Леди и джентльмены», — заговорил сыщик громким, веселым голосом, — «мы совершили небольшую ошибку. Мы очень огорчены, но это всегда может случиться». Эллен прошла в соседнюю комнату, чтобы взять шляпу и пальто. Она немного задержалась перед зеркалом, пудрю нос. Когда она снова вернулась в студию, все говорили, перебивая друг друга. Мужчины и женщины стояли в простынях и халатах поверх легких театральных костюмов. Агенты исчезли так же внезапно, как появились. Оглторп шумно разглагольствовал, стоя в группе молодых людей. «Мерзавцы! Нападать на женщин!» — кричал он, весь красный, размахивая париком. «К счастью, я сдержал себя, иначе я наделал бы таких дел, что потом раскаивался бы до конца своих дней. Только величайшее самообладание помогло мне!» Эллен удалось незаметно выскользнуть, сбежать по ступенькам и выйти на грязную улицу. Она остановила такси и поехала домой. Сбросив манто, она тотчас же позвонила Джорджу Болдуину на дом. «Хелло, Джордж, мне ужасно неприятно, что я обеспокоила вас и мистера Уинтропа. Но если бы вы за завтраком не сказали мне, что будете весь вечер в канцелярии, нас бы теперь, наверное, уже увезли в Черной Марии в тюрьму. Конечно, это было смешно. Я как-нибудь расскажу вам, но теперь меня от всего этого тошнит. Ну да, от всего, от эстетики, от пластических танцев, от литературы, от радикализма, от психоанализа. Объелась, наверное. Да, вы правы, Джордж. Я, кажется, действительно становлюсь взрослой». Ночь была сплошной глыбой черного скрежещущего холода. Все еще ощущая запах типографской краски, все еще слыша стрекотание пишущих машинок, Джимми Херв стоял на площади перед ратушей, засунув руки в карманы, и смотрел, как оборванные люди в кепках, в шапках с наушниками сгребали снег. У молодых и старых были одинакового цвета лица, одинакового цвета одежда. Острый, как бритва, ветер резал ему уши и больно обжигал лоб и переносие. «Хелло, Херв! Хотите поработать?» — спросил незаметно подошедший к нему бледный молодой человек. Он указал на снежный сугроб. «А почему бы и нет, Дэн? По-моему, это все-таки лучше, чем всю свою жизнь совать нос в чужие дела и, в конце концов, превратиться в ходячий диктограф. Летом это будет очень приятно. Куда направляетесь?» «Просто прогуливаюсь. Скверное настроение». «Да вы замерзнете, дружище. Наплевать. Как это гнусно, когда у тебя нет никакой личной жизни, когда ты просто-напросто автоматическая пишущая машинка. Ну вот, а я не прочь избавиться хотя бы от частицы моей личной жизни. Спокойной ночи. Надеюсь, вы в конце концов найдете себе личную жизнь, Джимми». Джимми Херв повернулся спиной к работавшим и пошел по Бродвею, наклонившись против ветра, запрятав подбородок в воротник пальто. На Хаустон-стрит он взглянул на часы. 5 часов. Черт возьми, как поздно. Пожалуй, теперь негде достать выпивку. Он съежился при мысли о ледяных кварталах, которые ему еще оставалось пройти, прежде чем он доберется до своей комнаты. Время от времени он останавливался, чтобы растереть окоченевшие уши. Наконец он добрался до своей комнаты, зажег газовую печь и начал греться. У него была маленькая четырехугольная мрачная комната на южной стороне площади Вашингтона. Все ее убранство состояло из кровати, стула, стола, заваленного книгами, и газовой печки. Немного согревшись, он достал из-под кровати бутылку рома в плетенке. Он налил воды в жестяную кружку, согрел ее на газовой печке и начал пить горячий ром пополам с водой. Внутри него бушевали безымянные агонии. Он чувствовал себя героем волшебной сказки, сердце которого было сковано железным обручем. Теперь этот обруч лопался. Он допил ром. Временами комната начинала вертеться вокруг него торжественно и плавно. Вдруг он сказал вслух: «Мне надо поговорить с ней». Он нахлобучил шляпу и надел пальто. На улице было приятно холодно. 6 молочных фургонов продребезжали мимо один за другим. На 12-й улице 2 черные кошки охотились друг на друга. Вся улица была полна сумасшедшего воя. Он чувствовал, что в его голове сейчас что-то лопнет, что он вдруг упадет на четвереньки на застывшую мостовую и завоет диким кошачьим воем. Он стоял, дрожа, в темном коридоре и, не переставая, звонил в звонок с надписью «Эрф». Потом начал изо всех сил стучать. Эллен, закутанная в зеленый халат, открыла дверь. «Что случилось, Джемпс? Разве у тебя нет ключа?» Ее лицо было размягчено сном. Счастливый, сладкий и уютный запах сна исходил от нее. Он заговорил, задыхаясь сквозь стиснутые зубы. «Элли, мне надо поговорить с тобой. Ты пьян, Джимс?» «Да, но я все соображаю. Я ужасно хочу спать». Он пошел за ней в ее спальню. Она сбросила туфли, скользнула в кровать и сидела, глядя на него заспанными глазами. «Не говори слишком громко, разбудишь Мартина. Элли, я не знаю, почему мне всегда так трудно говорить с тобой. Я всегда должен выпить, прежде чем говорить. Скажи, ты больше не любишь меня?» «Ты знаешь, что я очень люблю тебя и всегда буду любить. Я говорю о настоящей любви. Ты знаешь, что я хочу сказать?» — прервал он ее резко. «Кажется, я вообще не способна долго любить кого-нибудь, пока он не умрет. Я скверный человек. Бесполезно об этом говорить. Я знал это. И ты знала, что я знаю. Господи, как все паршиво, Элли!» Она сидела, поджав ноги, обхватив руками колени и смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Ты действительно так безумно любишь меня, Джимс? Знаешь что, Элли? Разведемся, и дело с концом. Зачем торопиться, Джимс? И, кроме всего прочего, есть еще Мартин. Как быть с ним? Я как-нибудь наскребу для него денег. Бедный малыш. Я зарабатываю больше тебя, Джимс. Тебе это не придется делать. Знаю, знаю. Разве я не знаю?» Они сидели молча и смотрели друг на друга. Их глаза загорелись от того, что они смотрели друг на друга. Джимми вдруг страшно захотелось заснуть, чтобы ничего не помнить, зарыться головой в темноту, как в колени матери, когда он был ребенком. «Ну, я пойду». Он сухо рассмеялся. «Кто мог думать, что все так кончится, а?» «Спокойной ночи, Джимс», — протянула она, зевая. «Ничего еще не кончилось. Если бы мне только не хотелось так дико спать. Ты потушишь свет?» Он пробрался в темноте к двери. На улице уже начинало сереть арктическое утро. Он побежал домой. Ему хотелось лечь в кровать и уснуть до того, как станет светло. Длинная низкая комната с длинными столами посредине. Столы завалены шелковыми и креповыми тканями, коричневыми, розовыми, изумрудно-зелеными. Запах перекушенных ниток и материи. Над столами склоненные головы, каштановые, белокурые, черные, головы шьющих девушек. Рассыльные мальчики передвигают по комнате вешалки с готовыми платьями. Раздается звонок, и комната, точно птичник, наполняется шумом, разговорами и визгом. Анна встает и подтягивается. «Ах, голова болит», — говорит она соседке. «Опять не спала ночью?» Она кивает. «Ты это брось, моя милая, а то испортишь себе цвет лица. Девушка не должна сжечь свечу с обоих концов, как мужчина», — говорит соседка, тощая блондинка с кривым носом. Она обнимает Анну. «Эх, мне бы хоть часть твоего веса!» «Я сама не прочь уступить тебе его», — говорит Анна. «Что я не ем, все время полнею. И все-таки ты не толстая. Ты просто пухленькая. Тебя должно быть приятно потискать. Попробуй-ка носить мужской покрой платья. Ты будешь чудно выглядеть. Мой дружок говорит, что ему нравится, когда девочка полненькая. На лестнице они протискиваются сквозь кучку работниц, внимательно слушающих рыжеволосую девушку. Та быстро рассказывает что-то, широко раскрывая рот и вращая глазами. Она жила как раз в соседнем квартале на Камерон-авеню 2230. Она была в ипподроме с подругами, и когда они возвращались, было уже поздно. А она пошла домой одна по Камерон-авеню, понимаете? На следующее утро родные хватились, начали искать, а она лежит на пустыре за рекламным щитом. Уже мертвая. Ну да. Какой-то негр изнасиловал ее, а потом задушил. Я ужасно боюсь. Я ходила вместе с ней в школу. Теперь, как только стемнеет, у нас ни одна девушка не выходит на улицу. Все боятся. Да-да, я все это читала вчера вечером в газете. Подумайте только. Жить рядом, в соседнем квартале. Ты видел? Я тронула локтем горбуна, воскликнула Рози, когда они уселись в такси. В вестибюле театра. Он подтянул брюки, натянувшиеся на коленях. «Это принесет нам счастье, Джек. Горбуны всегда помогают. Надо только притронуться к горбу. Ой, мне дурно, как быстро едет такси!» Их подбросило вперед. Автомобиль внезапно остановился. «Боже мой, мы чуть не переехали мальчика!» Джек Силвермен погладил ее по колену. «Бедная девочка, ты выглядишь совсем усталой». Когда они подъехали к отелю, она дрожала и прятала лицо в воротник шубы. Они подошли к конторке, чтобы взять ключ, и клерк сказал Силвермену: «Тут вас дожидается один джентльмен, сэр». Плотный мужчина подошел к нему, вынимая сигару изо рта. «Пройдите, пожалуйста, сюда на одну минутку, мистер Силвермен». Рози показалось, что она теряет сознание. Она стояла совершенно неподвижно, точно окаменев, глубоко запрятав лицо в меховой воротник. Они сели в кресло и начали разговаривать, сблизив головы. Шаг за шагом она подошла ближе и стала прислушиваться. Ордер, департамент юстиции, мошенничество. Она не слышала, что отвечал Джек. Он все время кивал головой, как бы соглашаясь. Потом вдруг заговорил, мягко улыбаясь. «Я выслушал вас, мистер Роджерс. Теперь выслушайте вы меня. Если вы арестуете меня теперь, то я буду разорен. Множество людей, вложивших деньги в это предприятие, тоже разорятся. А через недельку я смогу ликвидировать дело с прибылью. Мистер Роджерс, я сильно пострадал из-за моей глупой доверчивости. Я ничего не могу сделать. Я обязан исполнить данное мне предписание. Боюсь, что мне придется произвести у вас обыск. У нас, видите ли, есть кое-какие детальки». Он стряхнул пепел с сигары и начал читать монотонным голосом. «Джекоб Силвермен, он же Эдуард Февершем, он же Симеон Арбетнот, он же Джек Хинклей, он же Дж. Голд. Славный списочек. Мы основательно потрудились над вашим делом, если уж говорить откровенно». Оба встали. Человек с сигарой кивнул головой тощему человеку в кепе, читавшему газету в противоположном углу вестибюля. Силвермен подошел к конторке. «Меня вызывают по делу», — сказал он клерку. «Будьте добры, приготовьте счет. Миссис Силвермен пробудет у вас еще несколько дней». Рози не могла говорить. Она последовала за тремя мужчинами в лифт. «Искренне сожалею, мадам», — сказал тощий сыщик, прикоснувшись к козырьку кепи. Силвермен открыл им дверь комнаты и старательно запер ее. «Благодарю вас за вашу деликатность, джентльмены, от имени жены». Рози сидела на стуле в углу комнаты. Она крепко прикусила язык, чтобы не тряслись губы. «Мы понимаем, мистер Силвермен, что это необычное уголовное дело. Не хотите ли выпить, джентльмены?» Оба покачали головой. Толстый закурил новую сигару. «Ну, Майк, — сказал он тощему, — начните со шкафа и ящиков». вы действуете согласно предписанию? Если бы мы действовали согласно предписанию, то мы должны были бы надеть на вас наручники и арестовать вашу жену как соучастницу». Рози сидела, крепко зажав ледяные руки между коленями, покачиваясь из стороны в сторону. Ее глаза были закрыты. Пока сыщики рылись в шкафу, Силвермен успел подойти к ней и положил ей руку на плечо. Она открыла глаза. «Как только эти дьяволы уведут меня, телефонируй Шатцу и расскажи ему все. Поймай его во что бы то ни стало, если даже тебе придется разбудить весь Нью-Йорк». Он говорил тихо и быстро, его губы едва двигались. Почти тотчас же его увели. Агенты унесли полный портфель писем. Ее губы были еще влажны от его поцелуя. Она обводила мутным взглядом пустую, мертвенно-тихую комнату. На лиловой промокательной бумаге, которой был покрыт стол, она заметила какую-то надпись. Это был его почерк, очень неразборчивый. «Продай все и держись, ты славная девочка». Слезы потекли по ее щекам. Она долго сидела, уронив голову на стол, целуя надпись, нацарапанную карандашом на промокательной бумаге.